Царское село. Эпиграф. Чтоб вам жить в эпоху перемен. Китайское проклятие. Конец эпиграфа. Среди газонов и прудов неспешно жизнь текла когда-то. Под сенью праведных трудов была империя богата. Богата праздничной душой. Но вечный демон своеволья вспылил ветрами над страной, слова зашифровал в пароле. И многомысленный туман сочился в каждое жилище, и вот утопии фонтан всем предлагает вместо пищи смесь из мечтания и лжи, и рухнул мир во имя мира, и смотрим мы на миражи. И шепчет бред слепая лира. Но слово тычется сквозь мрак, и суету превозмогая, на пепле отшумевших драк стоит, как девочка нагая.